Глава 19. Руны 2. «Смотри!» Ева Локко схватила осколок шлема за края, потом резко согнула свои призрачные руки, пожертвовав ради такого даже активацию собственной особой формы. И осколок шлема треснул пополам. Никита тут же увидел, что внутри стали, из которой он был сделан, словно соты, расположились полости, каждая из которых чьим-то аккуратным почерком была вписана какая-то неизвестная руна. «Что это?» Парень с удивлением смотрел на испещренный знаками металл. «Ты не знаешь? Это же тяжелая броня дварфов. Когда они идут против обычных противников, то облачаются в простой металл. Когда же их враг слишком силен, то помогают такие вот секреты. Представь подземного тролля высотой под 5 метров. Что будет, если во время сражения в хирд дварфов врежется несколько сотен таких махин? Как их остановить?» «Вот такими взрывными рунами!» Ева Локко ласково провела рукой по нарисованным древними мастерами значкам. «При сильном ударе они срабатывают и направленной ответной волной просто отражают его обратно. Ты бы видел зарисовки о том, как дварфы приодели в такую броню один из своих хирдов и впервые в истории без потерь остановили великанские полки орков. Броня после такого, конечно, приходит в негодность. Больше одного удара на одно место не принять. Но поверь, результат того стоит». «А зачем так много рун?» Никита тоже погладил открывшиеся на куске металла соты, но ничего особенного не почувствовал. «А это уже более поздняя наработка». Ева Локко продолжала любоваться своей добычей. «Изначально было по 1-2 руны на деталь брони. Но потом дварфы доработали систему. Более мелкие руны гарантированно не могли лишить хозяина какой-нибудь жизненно важной части тела отдачи, да и от мелких атак могли защитить. Тут уже взвыли лучники эльфов, а подобная тяжелая броня стала уже не редчайшим эксклюзивом, а чем-то более повседневным». Неожиданно Никита осознал одну странность. «А как это ты видишь руну? Ты же говорила, что нарисованное открывается только демоном». Парень специально не стал вспоминать версию с последователями света. Но даже без этого уточнения ситуация выглядела не очень приятно. «А ты как видишь?» Ева Локко совершенно не смутилась этого вопроса и даже позволила улыбке скользнуть по своему лицу. «Тысячи лет! Если что-то лежит столько, и ни один носитель духовного ядра за это время его не коснулся, то такой предмет открывается миру!» Никита замолчал, осознавая услышанное. 1000 лет! Оказывается, падение Неверкейва было так давно. Или, может быть, этот копатель боковых тоннелей, кусок шлема которого он нашел, просто потерялся немного раньше? Впрочем, это не так уж и важно. Парень осознал, что только что стал обладателем боевой руны. Настоящей боевой руны, которая умеет взрывать. «Подожди!» Он взволнованно попытался дернуть Еву Локко за рукав, но его ладонь лишь прошла сквозь призрака. «Да как ты смеешь?» Девушка тут же увеличилась в размерах и нависла над Никитой, пугая того пробегающими по почерневшему телу молниями. «Прости!» Никита с одной стороны чувствовал за собой вину, а с другой готовился драться. Это обычная девушка может в запале страсти стукнуть тебя кулачком. И ничего страшного. Ева Локко, если бы пошла в разнос, могла бы убить любого случайного или неслучайного человека, оказавшегося у нее на пути. «Запомни!» К счастью для парня, настроение у призрака, похоже, на самом деле было очень хорошим. «Никогда не смей засовывать конечности внутрь других. Это, в конце концов, просто неприлично!» «Запомнил. Больше не буду!» Никита еще раз склонил голову, а потом, решив, что вопрос закрыт, снова вернулся к делу. «Так что насчет этой руны? Если я поставлю ее на молот, он будет взрывать врагов при касании?» Никита даже представил, насколько это будет круто. Ира залыбался в предвкушении, но Ева Лока растоптала его надежды. «Взрывать? Маловероятно. Как я и говорила, тебе еще рано заниматься рунами. Для этого нужно нормальное фундаментальное образование, а не энтузиазм самоучки». Девушка-призрак гордо вскинула голову. «Смотри, здесь основная функция руны не взрыв, а скорее толчок. Причем его вектор задается расположением на металле и предварительной обработкой. Дварфы — гении. На моем уровне понимания рун для подобного результата потребовалась бы целая серия. Направление, удержание, снижение отдачи и только потом, собственно, сам толчок. А они смогли все эти проблемы обойти. Но ты-то не дварф». «То есть при ударе будет не взрыв, а толчок? Причем в любую сторону, даже мою?» «Именно», — подтвердила Ева Лок. «С такой руной у тебя скорее молот будет выпрыгивать из рук, чем отражать вражеские атаки. Впрочем, можешь попробовать. Вот сломает он тебе пальцы или даже руку, будешь знать, кого надо слушать. Из твоего набора я бы тебе посоветовала создать классическую комбинацию. Руна с именем Глаурунга плюс руна связи. В итоге сможешь когда-нибудь не просто сильнее бить этих ребят, но даже будешь видеть их слабые места». «Мне бы лучше все-таки что-то, что я смог бы использовать прямо сейчас». Никита покачал головой, задумавшись о том, что сказала Ева Лока. «Значит, руны можно собирать в цепочке. Интересно. Слушай, а той же связью можно будет направить молот в цель? Если мы вместо истинного имени монстра поставим взрыв, ну, чтобы толчок работал именно в нужном направлении». Никита испытывающе посмотрел на Еву Локу, и та, что удивительно, не стала отвергать его идею. «Без стабилизации толчок все равно может вывернуть тебе руку». Она задумалась, прикидывая минусы предложенной схемы. «Он ведь двигает все оружие целиком, и предсказать, как именно он повернет молот, не получится». Никита хотел было попросить у Евы Локи показать соответствующую руну, но потом вспомнил, что та не очень любит делиться чем-то своим, и решил подумать в другом направлении. «А что, если не держать молот в руке, а бросать? Там пусть как угодно поворачивается». Глаза у парня сверкнули.